Глава 5. 27 июня 1859 года. Утром я снова встал рано. Вчера вечером дорисовать карты так и не удалось, и работа эта не быстрая. Надо много мелких деталей прорисовать, особенно где картинки, да и вначале пришлось повозиться, разрезая плотные листы купленного в дубовке ватмана, чтобы карты получились абсолютно одинаковыми. А там и Корней баню натопил, которую я точно пропускать не хотел. Водные процедуры начались с того, что Пелагея вынесла мне таз в том самом платье, что ей Маргарита Игоревна пошила. «Ну и зачем?» — спросил я у нее, тщательно стараясь не смотреть в вырез на груди. «Так, барин», — потупила девка взгляд, — «вчера же мылись все, и сарафаны я все постирала, сушатся еще. Как подсохнут, обратно переоденусь». «Маме на глаза в таком наряде постарайся не попадаться, она тебя и так не любит», — вздохнул я. После чего все же дал ей себя облить и стал растираться полотенцем. В окнах дома заметил любопытные глазенки младших братьев, что прилипли к окну, вовсю пялись на Пелагею. Еще бы, для них тоже дивно ее платье выглядит, и вот уж кто точно все маме доложит. Надо бы их опередить, а то девке снова достанется на ровном месте. Закончив с зарядкой, я поспешил в дом и как раз застал картину, как Пелагея стояла перед мамой, чуть не плача, а та шипела на нее, выговаривая за внешний вид. Вот как знал. Надо было раньше завершать свои занятия. «Да как ты посмела в таком непотребстве по дому моему ходить? Живо снимай!» — расслышал я последние слова мамы. «И пускай ходит голой!» — хмыкнул я. «Другой одежды у нее нет. Вся на веревках». «Пускай в мокром ходит!» — огрызнулась мама, метая грозные взгляды то на девку, то на меня. «А если простудится и сляжет? Как Аким? Снова потом капитану платить? И пойдет слух на всю округу, что мы дворовых слуг примучиваем». «Да чего же ты ее все защищаешь-то?» — всплеснула руками мать. «Уж не влюбился ли?» «Просто я умею брать на себя ответственность за свои деяния», — спокойно ответил я, глядя ей прямо в глаза. «Вы меня такому научили?» «Да в училище о том же говорили», — соврал я, не поморщившись, так как ничего подобного не помнил. «Платье это по моему заказу для нее сшили. И бронить ее — это бронить меня. Если тебе не нравится, скажи мне». «К тому же Пелагея, моя служанка, помнишь же об этом? И я несу полную ответственность за ее внешний вид и за ее деяния». «Что ж», — медленно произнесла мама, — «коли так, тогда, Роман, вот тебе мой сказ. Я не хочу видеть ее в доме, пока на ней это непотребство. Она и не будет здесь ходить свыше необходимого», — кивнул я примирительно. «Только в моей комнате уберется, да и все. К обеду, думаю, у нее все досохнет, и она переоденется». На этом вопрос был закрыт, но настроение испорчено. К завтраку и отец вышел, но не из родительской спальни, как я думал, а из кабинета. «Старост потребно созвать», — обронил он, как мы поели, и на меня посмотрел. «Думал я над твоей задумкой коноплю высадить. У них надо спросить, сколько семян имеется, до земли под рассаду. Ну и конюха нам надобно нового. Да о том, сколько заготовлено сена узнать. Ольга Алексеевна!» Повернулся он к маме. «Отправите вестового к Уваровым. Хочу завтра Леонид Валерьевича навестить». «Хорошо, Сергей Александрович», — спокойно ответила та. «Как вы здесь без нас неделю провели-то?» — вздохнул отец, впервые показав неловкость. Все же об этом надо было вчера спрашивать, сразу по приезду, но внезапный разговор с князем Беловым выбил его из колеи, как и мое поведение. «Спасибо. Все было ровно. Об Акиме вы и сами уже знаете». «Ну, не сердись, любовь моя». Снова вздохнул отец, положив свою ладонь на руку мамы. «Каюсь, повел я себя вчера в высшей степени безобразно». Мама после этих слов смягчилась и даже слабо улыбнулась. «Все хорошо, Сергей Александрович. А сейчас и того лучше». «Нам с Романом на этой неделе снова придется в Дубовку съездить, а потом и в Царицын. Дело мы большое задумали, сама ведаешь о том, придется помотаться, пока все не сладим». «Ничего страшного в том нет». Успокоенный отец обратил внимание и на младших детей. Уже у них стал расспрашивать, чем занимались в наше отсутствие. Корнея-то не было, чтобы мальчишек по утрам гонять. Те отвечали, что их маменька гоняла, счету учила да чистописанию. А вот сама мама переключилась на меня. «Что это за чудная рубаха на тебе утром была, да и сейчас обувь интересную надел?» «Рубаху сшили по моему заказу. Удобно в ней заниматься. Как и обувь. Но ту взял, чтобы по дому ходить. У отца вон такая же». Всунул в нее ногу и пошел. «Даже нагибаться не надо». «Нам тогда тоже привезите в следующий раз?» Тут же оценила удобство мама. «Мерки я вам дам. А платье это...» Тут она поджала недовольно губы. «Для служанки твоей тоже ты нашел? Где только такое непотребство и шьют-то? Сделано по моему заказу и идее. Подтвердил я, что в прошлый раз не оговорка-то была, отчего глаза мамы удивленно расширились, как и рубаха, и обувь. Ее, кстати, тапками решил назвать. Почему? Так топаем же мы ногами в них. Слышала, как они шлепают? Ну так шлепками и назвал бы, рассмеялась мама. «Можно и шлепки», — улыбнулся я в ответ, радуясь, что удалось соскочить с темы про платье Пелагеи. Через несколько минут отец отправил близнецов искать Корнея, чтобы тот возобновил занятия с ними. Люду мама увела в комнату, после чего мы остались с ним вдвоем. «Евдокия!» — крикнул отец, пока мы шли в кабинет. «Да, сударь!» — выскочила служанка из столовой, где убирала за нами тарелки. «Еремея зови!» — приказал он ей на ходу, через мгновение зайдя в кабинет и упав в свое кресло. Я присел там же на стул. «Вот что!» — тяжело начал отец, раскуривая сигарету. «Не будем старост созывать. Сам сегодня объедешь наши деревни, посмотри, сколько сена собрали, узнай, чем души дышат. И пущай каждый староста по коню и мужику даст. Надо уже у Софьи наш инструмент забирать. Завтра Леонид Валерьевича навестим. Обещали же, и так уже опаздываем. И надо бы все же тебе помолвку устроить. Чтобы ни у кого дурных мыслей не возникало, что ты с девкой можешь из дома родного убежать. Али еще чего дурное совершить. Понял меня?» Положив локти на стол и облокотившись на него, вперил он в меня взгляд. «И с кем же?» — напрягся я. «Мне такой поворот совсем не нравился. Да хоть бы и с Валентиной, раз уж тебе Кристина не по нраву», — пожал плечами папа. «А если позже гораздо лучше партия подвернется?» «И где ты ее найдешь?» — хмыкнул отец, откинувшись обратно на спинку кресла. «В Дубовке, в Царицыне. Россия большая!» — пожал я плечами. «И покинешь отчий дом?» «Зачем? Это же жена в дом мужа переезжает, а не наоборот». «Да я не о том», — отмахнулся отец. «Чтобы там их найти, невест этих, надо бы отсюда уехать». «И для чего? Что ты там забыл?» «Так мне все одно придется для написания портретов в дома заказчиков ездить», — парировал я. «А кто такие портреты будет заказывать, как не дворяне, да купцы видные?» задумался отец. «О том я не подумал. Ладно, даю тебе год. Ежели не найдешь себе за это время невесту, потом я сам за твое сватовство возьмусь». «Чего ты так торопишь меня? Сам чай не в 16 лет женился». «Так я про женитьбу и не говорю». «Про помолвку лишь». «Ее легко расторгнуть, если нужно?» Отец нахмурился, затем встал из-за стола и подошел к окну. «Тревожит меня твое поведение», — ответил он, не глядя на меня. «А после того, как Господь памяти тебя лишил, изменился ты, Рома, сильно. Раньше слушался и слова поперек не давал, а сейчас...» «Откровения отца задели меня. Я-то уж думал, что он принял меня и забыл о потере моей памяти. Зря, как оказывается, беспокоит это его. Так еще и мне по-больному бьет. Я сам стараюсь о прошлой жизни не думать. Иначе на стенку полезу от мыслей тревожных. За маму в первую очередь, что там, в будущем, осталось. Если я не буду свое мнение иметь, то разве стану хорошим хозяином после тебя? Разве ты и во всем деда слушался?» Помолчав, отец нехотя кивнул. «Твоя правда». «Ладно, оставим пока этот разговор. Вон уже и Еремей идет». Староста деревни зашел в кабинет через 5 минут. Глубоко поклонился сначала отцу, затем уже не так низко и мне, после чего с выжиданием остался стоять. «Мне конюх нужен», — без предисловий начал отец. «Но чтоб никак Аким. Бабам под юбки не лез. В спиртном меру знал, да умел язык на замке держать. Ну и за лошадьми уход держал достойный. Есть в деревне такой?» «Есть, как не быть, барин. Да взять хотя бы моего второго сына Митрофана. И за юбками не волочится, жинку давно уж имеет, и хмельное пьет лишь по праздникам и в меру. Да и лошадей у нашей деревни всех обихаживает. Роды у них, опять же, без Митрофана не обходятся. Коли надо помочь лошадке ожеребиться, сразу его зовут. Рука у него в этом деле легкая, барин». «И ты мне предлагаешь своего сына?» — усмехнулся отец. «Такого справного, что тебе самому надобен должен быть. И от жинки его отрываешь. Еще, небось, он и деток имеет». «Как же не быть? Двое у него», — кивнул Еремей. «Вот. Без кормильца собственных внуков оставить хочешь? За что ты так на него взъелся-то?» «Да как можно, барин?» — упал на колени староста. «Люблю я его души, не чаю». «Ну и зачем тогда мне отдать хочешь в конюхи? За хозяйством следить он не сможет. С жинкой и детками меньше видеться будет. И платить я ему буду месячину, с которой ему оброк еще придется отстегивать. Так за что ты ему такую долю пророчишь?» Я слушал отца и понимал, что мне бы и в голову не пришло обо всех этих тонкостях спросить. Даже не представляю, насколько может сказаться на семье крестьянина потеря мужика. А отец сразу просек, что что-то нечисто. На язык он остер шибко, признался староста. И частушки любит колки и про всех говорить. К месту и без. Сочиняет их на лету. Да такие обидные, что бьют его смертным боем, а он никак не уймется. Ежели бы не его полезность, так давно и удавили бы где-то по-тихому. Ну и на празднике он один из первых скоморохов у нас. Так как он никто на дудочке играть не может. Аж за душу берет. Боюсь я за него, барин, что не удержатся мужики однажды. Рука у некоторых тяжелая. А Митрофан статью в меня пошел, развел Еремей руки. Я оглядел старика. Худой, низкий, ниже меня почти на пол головы, руки тонкие. Понятно, что силы в нем немного. Ты же сказывал, что он язык на замке держать может, удивился отец. Дык, то про тайны я сказывал. Да и вас он никогда не поносил. Как же можно? Но вот есть у него причуда, недостатки людские высмеивать. И ничего с этим поделать нельзя, вздохнул горько старик. Ладно. Зови своего Митрофана, нехотя кивнул отец. Посмотрю на него. И сам возвращайся, разговор еще не окончен. Я пока до Корнея схожу, встал я со стула. Скажу, чтобы он мне лошадь запряг. Отец лишь махнул рукой. Мужик нашелся на заднем дворе. Мальчишки под его приглядом делали упражнения, а он продолжал обкапывать плодоносные деревья. Все же никто ему прошлого приказа подготовить мне площадку под занятия не отменял. Корней, мне конь нужен. Отец отправляет деревни объехать. Заседлаю, барин, кивнул он. Если позволите, сейчас деревце пересажу и тут же все исполню. Хорошо, я пока у отца буду. Кстати, ты Митрофана, сына старосты, знаешь? Видел, кивнул он. Скоморох знатный. Да и на дудочке играть гораст. Еремей его конюхом к нам пророчит. Что думаешь, выйдет из него толк? «С лошадьми он любо-дорого обращается», — подтвердил слова старосты мужик. «Но язык у него что помело», — нахмурился он. «Уж не серчайте, ежели я ему укорот давать за это буду. Я предупрежу отца». Когда я вернулся в кабинет, староста еще не пришел. Тут же и рассказал папе о просьбе Корнея. «Вот как», — нахмурился отец. На его лице появилось выражение из разряда «и хочется, и колется». Вроде и конюх справный нужен, и в этом плане Митрофан нам по всем статьям подходит, а с другой — язык мужика, и подвести нас может в самый неподходящий момент. «Давай его на испытательный срок возьмем», — предложил я. «Пускай пару недель у нас поработает». «Если его колкости лишь против слуг да крестьян направлены, да вреда нам от них не будет, то и ладно. И Корнею разрешим ему бока мять изредка для острастки, чтобы не наглел». «Добре», — кивнул отец, и у него словно груз с плеч упал. «Так и поступим». После этого я уточнил, как называются наши деревни, где они расположены, а то я лишь те, что по дороге в Дубовку видел, да спросил имена старост. Когда отец мне все рассказал, как раз и Еремей с сыном прибыли. Митрофан был почти полной копией своего отца, только моложе. И борода у него не русая с проседью, как у Еремея, а рыжая. А взгляд с небольшим прищуром, что придавало ему хитрое выражение. «Отец твой прочит тебя мне в конюхи!» «За место Акима», — сказал ему мой папа. «А ты сам-то что скажешь?» «Как прикажете, барин?» — поклонился мужик. «В конюхи, так в конюхи». «Ежели откажешься, неволить не буду. Знаю, что у тебя жинка с детками малыми». Митрофан покосился на отца, но все равно снова подтвердил, что отказываться не будет. «Что ж». «Беру тебя с испытательным сроком. Ежели не понравишься, верну обратно. До того, пока так и будешь крепостным числиться». «А долго и этот срок-то будет, барин?» — осторожно поинтересовался Митрофан. «До месяца. Могу и раньше перевести, коли нареканий к тебе не будет». Больше вопросов у мужика не было, и отец отправил его вещи свои в комнату к Корнею переносить, да семью обрадовать. Я тоже задерживаться не стал, взял свой портфель учебный и кинул в него тетрадку с чистыми листами, канцелярию, да и пошел к Корнею. Тот уже ждал меня в конюшне. Лошадь еще не была оседлана, но много времени у мужика на это не ушло. «Подсоби», — попросил я его, когда к седлу приторочил портфель. С помощью Корнея я довольно быстро вскочил в седло и натянул поводья. Лошадь всхрапнула и стала пятиться. «Полегче, барин», — сказал мужик, — «она смирная, лютовать с ней не надо». Ну не говорить же ему, что я первый раз в седле и понятия не имею, как на ней ездить. Хорошо, хоть со стороны недавно видел, как князь со своей лошадью управлялся. Потянув поводья вправо, я добился того, что лошадь развернулась к выходу из конюшни, после чего не сильно ударил ее пятками по бокам. Вроде сделал все верно, потому как она перешла на шаг, и вскоре я уже выезжал на дорогу. Первое время было непривычно. Особенно было неудобно для задницы, если ехать шагом, еще туда-сюда. Но стоило чуть ее пришпорить, как круп лошади бил снизу, меня подбрасывало, а спина животного уходила вниз, чтобы через мгновение вернуться обратно. Ровно тогда, как я под своим собственным весом опускался обратно. Требовалась сноровка, чтобы поймать этот ритм, упираясь ногами в стремя. Чую, когда вернусь, сидеть без болевых ощущений я не смогу. Еремей Трофимыч, да за что же вы мужа моего сына своего в конюхи отдаете? Ворвалась к старости женщина. Серафима была такой же худенькой, как и Митрофан, и не менее бойкой на язык. Только и разницы, что она никогда первой никому колкости не говорила, зато отпор такой могла дать, что сам не рад будешь. Вот ее никто и не трогал. Но если уж пошла в атаку, то тут лишь молчать оставалось. Или признавать свою вину и извиняться. Этого разговора Еремей ждал. Знал, что Серафима вопросы задавать будет, и уже подготовился. Но даже несмотря на это, при звуках голоса женщины аж вздрогнул. «Сына я своего спасаю!» — буркнул староста. «Забыла, как его мужики охаживали в Всесвятское воскресенье? Как он день следующей славки встать не мог? Али не жалко тебе его?» «Ты мне, Еремей Трофимович, зубы-то не заговаривай!» — возмутилась баба. «Помню я все!» «Да токмо надел-то наш, кому теперь еще достанется? Без Митрофанушки моего некому его обхаживать, да я бы и сама могла. Так ведь война всю деревню поднимется, что мы с Егоркой и Варварой зимой снедать будем? Как жить дальше?» «Никого общество без помощи не оставляло никогда. И вас не оставим, и на улицу не погоним. Не нагнетай!» «Ага, зато приживалкой меня обзовут, этого вы хотите, а Варварушке как приданное собирать? А Егорку кто учить будет землю поднимать?» «Иван есть. Он всему научит». «Да ты все и сама знаешь, чего воешь-то?» — возмутился старик. «Али мы не семья? Не бросим. И Митрофан то знает. Коли ты бы знала, барин предлагал ему отказаться. Но он же сам согласие дал. Вот подумай, а уж не от тебя ли он сбежать решился?» «Значит, я плохая баба», — прищурилась Серафима. «Зато ты, Еремей Трофимович, мужик хоть куда. И жена твоя такая радая, что у колодца постоянно о том талдычит. Все уши уже прожужжало какой ты сильный да могучий, и как Муромец из былин. Тоже на печи лежишь, часа своего ждешь?» С сарказмом плюнула женщина. «А ум-то твой так светел, что...» «Хватит!» — оборвал ее староста. «Барин свое слово сказал, а Митрофан не отказывался. У него и спрашивай, почему он согласился, а меня не трожь». «Но ведь ты барину-то предложил его в конюхи взять!» — не сдавалась Серафима. «И что? Я сказал, мне сын живой нужен. Пусть и конюхом, но живой!» «Как каким?» — поджала задрожавшие губы баба. «Так вот, чего тебя трясет!» — понятливо кивнул старик. «Не переживай, ежели Митрофан сам какую провинность не заработает, никто его попусту там сечь не будет!» «Так вы ведь знаете его!» — рухнула на лавку женщина. «Не удержит он язык за зубами, тут-то в деревне, ладно, ну били его мужики, и что? А если он про барина или его семью что скажет? А даже если не скажет, а тем лишь привидится, чего нехорошее, тоже ведь плетью забьют». «Знаю я Митрофана, сын все же мой», — глухо обронил Еремей. «Потому и уверен, дурного про барина и его семью он ничего не скажет. И этого мне достаточно, чтобы быть покойным за него. Зато про деревенских сможет теперь без опаски болтать. Дворового слугу забивать до того, что тот встать не может день, никто не решится». Митрофан с интересом осматривал свои новые владения. Конюшня у барина была на зависть всей деревни. Тут и стойло по уму сделано, и сбруя не чета крестьянской, да и сами лошади холеные, зерном да морковкой выкормленные. Но было видно, что в последние дни за ними никто не следил. Так только корм давали, и все. Грива не вычесана, да и в конюшне яблок конских хватает, но это дело поправимое. «А чего лошадей только две?» — спросил Митрофан у проходящего мимо Корнея. Аким хвастался, что за тремя ухаживает. «Молодой барин по делам уехал», — ответил ленивый мужик. «К вечеру должен вернуться». Тут от поместья к веревкам с развешенным бельем быстро пробежала молодая девка в чудном наряде. Митрофан таких никогда и не видывал. Телеса чуть ли не вываливаются. Мужику сразу стало понятно, кто это такая. Молодая служанка их барина, из-за которой Аким и получил плетей. Смотрю, Пелагейка так грудью своей колыхала, что Акимушка наш чуть ли не в обморочек упал, а потом и шею повредил. Не чаял глаз отвести. Усмехнулся Митрофан. «Тебе тоже шею свернут, будешь на нее так пристально смотреть». Мрачно предрек Корней, и мужик тут же отвернулся. Но хороша девка. «Ой, не будь я женат! Точно ей под подол бы залез!» Мысленно подсокал языком Митрофан, представляя, как он шепчет на ушко девке всякие благоглупости, на которые бабы так падки, а там леет и пошире ноги расставляет. А можно еще и на дудочке ей сыграть, бабы это тоже очень любят, а уж Митрофан умеет такой напев высвистеть, что у тех разум улетает, и они на многое согласные становятся. «Так мы мечты все это», — тихонечко под нос себе вздохнул мужик. «Нече тогда и душу травить». До деревень, что лежат от нас к владениям князя Белова, ничего интересного не происходило. Я в основном был занят тем, как приноровиться к езде, да посматривал по сторонам. Крестьяне уже собирали подсохшее сено в стога, бабы загребали граблями, а мужики вилами укладывали кипы сена в 3, а то и 4 метра высотой. Заезжая в деревню, обычно я заставал ее полупустой. Только ребятня бегала, да старики по подворьям за хозяйством присматривали. Мне показывали подворье, где живет староста, после чего я передавал тому наказ отца отправить нам одного крестьянина с лошадью. Попутно спрашивал, как у них дела с коноплей, сколько посадили, есть ли дополнительные семена на посадку, собираются ли высаживать еще один урожай. Почти всегда получал один и тот же ответ. Семян мало, второго урожая высаживать не хотят, так как летом сухо для нее шибко в наших краях. Еще записывал, сколько вообще у них чего растет и уже созрело. С лошади и не слазил, переживая, что без посторонней помощи могу обратно не забраться, а перед крестьянами позориться не хотелось. Познакомился и с матерью Пелагеей. Женщина собирала сено недалеко от дороги, а как меня заметила, так на обратном пути и подкараулила. «Барин, не серчайте, я токмо узнать хочу. Как там моя кровиночка?» Подбежала к стремени лошади дородная женщина. Грудь раза в два больше, чем у девки, никакой сарафан такую прикрыть не способен. При этом на лице еще остались следы былой красоты, да и талия просматривается. Если бы не крестьянская доля, была бы писаной красавицей даже в свои года. И внешне Пелагея в нее пошла, потому сразу понял, что это мать ее. «Не переживай, все с твоей дочкой хорошо», — постарался я ее успокоить. «Ни разу ни в чем еще не провинилась». «Спасибо, барин», — всхлипнула баба и перекрестила меня вслед. Когда поехал в обратную сторону, чтобы оставшиеся деревни посетить, то заехал домой. Пообедать пора было, да и пятая точка уже ныла довольно ощутимо. К тому же стало ляжки натирать, несмотря на штаны и удобное седло. «Как приеду, лед мне сразу подай», — сказал я Пелагее, когда поел и снова вскочил на коня. «Сделаю, барин», — поклонилась она. В этот раз уже в сарафане была, потому ее поклон выглядел вполне себе благопристойно. Вот только спокойный объезд закончился, когда я доехал до самой дальней от нас деревни на границе с землями графа Свечина. Стоило мне заехать в деревню, как сразу я услышал гомон, раздающийся с одного из подворий, да и людей там оказалось больше всего. Меня не сразу и заметили, а как обратили внимание, то тут же несколько баб кинулись ко мне со словами: «Барин, помогите! Рассудите мужиков наших!»